Шумел и бесновался порог. А сплавщики мерно раскачивали бревно, которое, как клин, держало всю сгрудившуюся древесину. Бревно медленно, сантиметр за сантиметром, выползало, как заноза из твердого тела залома. Вот показалась вершина бревна. И разом дрогнул залом. Бревна двинулись вниз, переворачиваясь, выныривая, швыряя лиственные чурбаки. Гул, скрежет, грохот. Сплавщики, как акробаты, перепрыгивая с бревна на бревно, побежали на берег. А это мы, спасибо нам! Силы, силы вами! Помоги, Пресвятая! Вот и люха, и началось. Дело трудное, дело доброе. Ястреб тебя, ну пройдем, пройдем мы сегодня место это проклятое. Ознобиху нашу. Стой, стой, мужики, стой! Гляди, гляди. Исуська-то как относит. И тут Исусик оттолкнулся было от бревна, чтобы перепрыгнуть на другое, но подскользнулся и упал на бревно. И осело бревно это под тяжестью человека. Осело и закружилось невероятной скоростью, перевернуло человека, швырнуло головой в воду. Трифон, летяга птицы, мчался на выручку. Догнал Исусика, спрыгнул в воду, поймал утопающего и, коротко взмахивая правой рукой, ринулся в сторону от плывущего леса. Лодку! Лодку! Лодку, слышь! Илька бросился к плоту, столкнул лодку и упал в нее. Дядя Клифа! Дядя Клифа! Илюша! Спокойно! Спокойно! Да, надо было спешить, но спешить спокойно, иначе бревна притиснут к скалам лодку и раздавят в щепки. Иди! Иди! Иди! Однако не зря же Илька вырос на реке. Не зря он уже 9 лет ходил на шесте в лодке. Не зря же тонул 20 раз и не утонул. Не утонул, дядя Клифа! Я сейчас! А бригадир ухватился за камень и висел в воде. Исусик намертво вцепился в него. Мускулы слабели, в голове мутилось. Пальцы соскальзывали с камня. Он до крови закусил губу. Глаза закрывались. Все. Небо, Мара, зеленый лес уходит. Темнота. Сил нет. Кончились. Дядя Клифа! Дядя Клифа! Илька! На борт навались, Илька! Так, вот так. Ага. Вот так. Еще разок. Ну, вот так. Сюда. Сюда. Вот так. Ну вот. Вот мы и в лодке. Илька сидел рядом с Трифоном летягой, и по лицу мальчишки текли слезы. Он размазывал их рукавом, старался негромко шмыгать носом. Отчего плакал Илька, он и сам не мог бы объяснить. Он и старался не плакать, но слезы все равно катились и катились. Наверное, от того, что сейчас ему по-настоящему стало страшно. Ну что ты? Ну а плакать-то зачем? Эх ты, парень, ну! Утонул бы так! Вон мамка моя совсем тонула! Не шутка! Ну не надо! Итак, перевал пройден. Вот, пожалуй, и все. Можно ставить точку. Но доплывем до места и покинем небольшую рабочую артель вместе с Илькой. Тем более, что осталось плыть совсем немного. Всего 3 дня, 2, 1. Скажу я тебе, Илюха, в жизни моей приключений было больше, чем дырок на терке. Жизнь, она ровно большой город. В ней заплутаться плевое дело. А чтобы не заплутаться, надо по центральной улице идти. По самой, то есть, магистрали. А закоулки они манят, в них огоньки помигивают. Ой, не ходи, Илюха, переулками, не ходи. Только слабым там место. Вот и причален плот в последний раз. Причален крепко. Скоро придут сюда люди, разберут барак и сушилку, в которой не одну ночь провел Илька. И плот разберут. Вот, дядя Трифон, сдаю. Спецовка в сохранности. Ишь ты. А мы ведь выдаем спецовку на износ. Пользуйся, носи. Ты заработал спецовку. На-ка вот, надень сапоги. Великовато, правда, но дедушка их, может, на меньшие сменяет. Да и будет тебе осенью в чем в школу ходить, на уроки бегать. Куртку и штаны бабушка перешьет. Спасибо. Ничего, постой-ка. А тебе ведь расчет полагается. Работал? Работал. У нас задарма работать нельзя. Закон советский не разрешает. Ты вот что, поди, пока веревки смотай. А мы тут ведомость составим. Ну, мужики, кто сколько может. Ты, Дерекруп, садись, ну, составь что-то вроде ведомости. И дай нашему сплавщику расписаться. На подачку он обидится, не возьмет. А мы ему выдадим зарплату. Так это мы мигом. Давай, мужики, раскошеливайся. Так можно, дело законное. Ну, что надо, то надо. Наш парнишка, ничего не скажешь. Да, давай. Ага. Давай, вот, Трифон, дайте мне сюда. Так, держи. Ага. Вот мои. Ага. Ну, считай, Дерекруп, сколько выходит. Так, значит, сейчас. 70. О, 84 рубля. Так, 84 рубля. На-ка вот еще полтинник. И напиши прописью. 84 рубля 50 копеек. Ну, чтоб не возникло никаких подозрений у него. Ай, вот бригадир. Все продумал, все учел. Скажете, нет? Ну, все, тихо. Илюха! Заходи. Так вот, поздравляем тебя, Верстаков Илья. Как дальше, не знаю. Павлович. Илья Павлович, с первой зарплатой. Держи. С первой. Скажи нет. Спасибо, дяденьки. А ты, Илюха, не сомневайся. Бери, дело законное. Спасибо, дяденьки. Ну вот, а теперь, стало быть, сядем на дорожку. Пора. Ну, будь здоров, парень. Живи. Живи, Илюха, как душа велит. Не улыбайся, когда на то охоты нет. И не плачь без надобности. Спасибо, дядя Трифон. Спасибо, дядя Роман. Илька повернулся и пошел, упрямо наклонив голову. Душились слезы, но он не плакал. Реветь не надо. Он уже не тот опасный для общества малец, у которого слезы готовы брызнуть от первой обиды и особенно ласки. Нет, он рабочий человек. Он уже зарплату получил, за первую получку сегодня расписался. И он теперь твердо знает, что если в жизни будет трудно, если случится беда, надо бежать не от людей, а к людям.